Лебедь подошел довольно близко к месту боя. Доставших на шпринге русских линейных кораблей было всего 2 мили. Чуть ближе находились фрегаты «Кагул» и «Кулевчи». В моей истории Нахимов приказал им следить за турецкими пароходами, и в случае попытки прорыва он их перехватить и уничтожить. Очевидно, такой приказ он отдал и сейчас, да только, пароходов в этот раз у турок было больше, и быть сторонними зрителями в этом шоу они не собирались. Доклад, что на всех пароходах начали разводить пары, пришел от Ганса, когда эскадра Нахимова только подходила к бухте, и туркам стали понятны ее намерения. Поэтому, когда раздались первые выстрелы, пароходы были в состоянии готовности, а дальше произошло именно то, чего я опасался. Выбрав якоря и используя свою хорошую маневренность в стесненной обстановке, пароходы прикрылись стоящими на рейде корпусами фрегатов, и когда турки открыли огонь, начали действовать. Обойдя стоящую на якорях эскадру Осман-Паши возле береговой батареи номер 6, они вчетвером атаковали стоящий крайним в линии 84 пушечный линейный корабль «Ростислав». Сделать это им было нетрудно, поскольку «Ростислав» стоял на шпринге, лишенный какой бы то ни было свободы маневра. Причем турецкие пароходы старались удерживаться при этом в мертвой зоне для других русских линейных кораблей, и реально противостоять им, кроме «Ростислава», было некому. Фрегаты «Кагул» и «Кулевчи» явно не ожидали такого смелого маневра со стороны турецких пароходов, предполагая ловить их при прорыве в море, поэтому оказались довольно далеко от места событий. Во всяком случае, далеко для эффективного прицельного огня, и турки в полной мере воспользовались сложившейся ситуацией. Оказавшись в мертвой зоне для бортовой артиллерии «Ростислава», они быстро сблизились с ним и открыли сильный продольный огонь. «Кагул» и «Кулевчи» спешили на помощь, но сделать это быстро не могли. Я понял, что пора вмешаться. «Лебедь» рванулся вперед, сокращая дистанцию. Чтобы уменьшить влияние качки, легли на курс по волне и открыли огонь из носовых орудий. Целью выбран пароходофрегат «Мичидия», как наиболее опасный. Снаряды первого залпа хоть и не попали в цель, но упали в воду достаточно близко к «Мичидия», заставив его резко вильнуть в сторону. Следующий залп. Один снаряд упал с небольшим недолетом, второй все же зацепил фальшборт, пройдя над палубой. Расстояние сократилось до 1,5 миль. Третий залп и 2 попадания. Наводчики носовых орудий, бывшие артиллерийские квартирмейстеры, доказали, что постигали науку стрельбы в условиях качки со всем усердием. Один снаряд угодил в кожух грибного колеса, второй в корпус чуть выше ватерлинии, но без заметных последствий. Если бы стрельба велась не болванками, а фугасными снарядами, на «Мичидии» уже можно было бы ставить крест. Взрыв 6-дюймового фугаса в районе ватерлинии проделает такую пробоину, что долго пароход не продержится. Но, рано еще ходить с козырей, поэтому обойдемся болванками. Тем не менее, наша стрельба возымела действие. Турки поняли, что появился новый опасный противник, которого они раньше не воспринимали всерьез. Поэтому прекратили обстрел «Ростислава» и попытались удрать. Но если «Меджеритид» жарит, «Первозбахри» и «Регли» это удалось, то вот «Мичидия» нет. Очевидно, снаряд повредил ему правое грибное колесо, поскольку пароходофрегат с трудом управлялся, рыская то вправо, то влево. И это решило его судьбу. Подходить еще ближе нет смысла. Комендоры пристрелялись и успешно всаживали болванки в корпус «Мичидия». Турки пытались отвечать, но из-за большой для ядерного оружия дистанции и заметной бортовой качки успеха не добились, хотя несколько ядер упало довольно близко. Так продолжалось до тех пор, пока один наш снаряд все же угодил в паровой котел. Зрелище получилось эффектное. Клубы пара окутали пароход, дымовая труба рухнула, а вверх полетели обломки. «Мичидия» потерял ход и на нем начал разгораться пожар. Уцелевшие турки в панике покидали обреченный пароходофрегат. Подошедшие уже довольно близко «Кагул» и «Кулевчи» поняли, что их помощь более не требуется, поэтому вернулись к своим обязанностям, перекрывая выход в море 3 оставшимся турецким пароходам, которые все же успели удрать под защиту береговой батареи номер 6. Устраивать дуэль, с которой ни у нас, ни у «Кагул» и «Кулевчи» не было никакого желания. Поэтому мы отошли «Мористе», чтобы не попасть под случайные перелеты. Бой продолжался, но уже было ясно, что турки его проигрывают. Перевес в огневой мощи и выучка русских моряков сделали свое дело. Однако, синопское сражение еще не закончилось. Хоть часть турецких кораблей уже горела, а часть выбросилась на берег, остальные огрызались. Грохот выстрелов не смолкал, а клубы дыма от пожаров закрывали берег. Этим решили воспользоваться уцелевшие турецкие пароходы, попытавшись вырваться в море. Поскольку там хорошо понимали, сражение проиграно, и окончательное уничтожение эскадры Осман-Паши лишь вопрос времени. Но в результате неудачного маневрирования Меджерити-Джарит сел на мель, подойдя слишком близко к берегу. А вот Первозбахри и Регли, прикрываясь дымом от горящих турецких кораблей, благополучно прошли между ними и берегом, выйдя в северную часть бухты. И у них был шанс на успех, поскольку Кагул и Кулевчи вовремя не заметили этого маневра из-за сильного задымления района боя. Но на беду турок за всем этим безобразием присматривал сверху Ганс, который сразу же сообщил о готовящейся попытке прорыва. Поэтому, когда турецкие пароходы наконец-то вышли из-под прикрытия дымовой завесы, там их уже ждал лебедь. Первые же выстрелы поразили Первозбахри. Снаряды попали в корпус в носовой части. Неясно, дало ли это сильную течь, но турки поняли, прорыв в море невозможен. Поэтому решили не испытывать судьбу и отвернули к берегу. Мы прекратили огонь, чтобы поберечь снаряды. Вскоре оба парохода оказались на мели, сразу же начав стравливать пары в котлах. Экипажи Первозбахри и Регли прекрасно видели, к чему привело попадание в котел на Мечидее. Поэтому не хотели повторения чего-то подобного у себя. Между тем, синопское сражение шло своим чередом, но исход был уже ясен. Часть турецких кораблей взлетела на воздух от взрыва пороха в крюит-камере, часть просто сгорела, часть выбросилась на берег. Рейд Синопа представлял из себя жуткое зрелище. В разных местах из воды торчали обгорелые остовы, а в воде плавало множество деревянных обломков, за которые цеплялись уцелевшие турки. На берегу возникли пожары, и оттуда иногда раздавались выстрелы. Вначале думали, что этот гарнизон продолжает оказывать сопротивление. Но как позже выяснилось, турки сбежали, бросив заряженные орудия. И таким образом пушки стреляли, когда их стволы раскалялись от полыхавшего рядом огня. С того места, где мы находились, невозможно было что-либо разобрать. Но Ганс, наблюдающий с воздуха, доложил, что орудийная прислуга береговых батарей частью перебита, частью разбежалась. Погибать ради султана местные топчи, артиллеристы, совершенно не хотели. Наши корабли высадили десант на берег, одновременно начав вылавливать турок из воды. Я же пытался унять душившего меня тотемного зверя. На мели лежали три практически неповрежденных турецких парохода, с которых сбежали экипажи, по информации Ганса, и оставлять такое добро бесхозным. В общем, жаба давила, и давила очень сильно, но разум подсказывал, что пытаться наложить лапу на пароходы в сложившейся ситуации, пусть даже на один из них, это значит допустить конфликт интересов с Черноморским флотом в лице Нахимова. А вот это совершенно не нужно. Как оказалось, такие мысли приходили в голову не только мне. Находящиеся на мостике старший помощник и вахтенные начальники разглядывали потенциальные трофеи и вздыхали. Эх, сколько добра пропадает. И не говорите, могли бы хоть одного в Одессу привезти. Юрий Александрович, а может попробуем, команду еще на один пароход найдем, у нас людей хватит. Турки, похоже, сбежали. Подойдем поближе, заведем тросы, сдернем с мели. И что мне отвечать, когда самого жаба душит? Поэтому пришлось придавить ее и воззвать к голосу разума. Да я бы и сам не прочь, господа. Но, увы, не получится. Мы здесь на птичьих правах. Залетные некомбатанты под коммерческим флагом, которые мимо проходили, и которых никто не просил вмешиваться. А то, что мы все-таки вмешались, это исключительно наша инициатива, а не служебная обязанность. Поэтому получить какую-то долю трофеев мы сможем лишь в том случае, если нам любезно согласятся ее выделить господа военные. А зная их патологическую прижимистость, вероятность получить хоть что-то из трофеев практически нулевая. Извините, Федор Федорович, не хотел вас обидеть. Да какие обиды, Юрий Александрович, все вы верно сказали, ни на что нам здесь рассчитывать. Уж я-то за годы службы всякое повидал, так что знаю, о чем говорю. Хорошо, если в победной реляции нас добрым словом упомянут, тогда может что-то и получим. На награды рассчитывать вряд ли стоит, а вот денежное вознаграждение дать могут после оценки трофеев. Но это только в том случае, если удастся их в Севастополь привезти, и они не утонут по дороге, а могут вообще про нас написать, что, дескать, только под ногами путались и мешали. Какое настроение у начальства будет? Полностью с вами согласен, Федор Федорович. Но попытку наладить хорошие отношения с командующим эскадрой мы все же сделаем. Убедившись, что стрельба на рейде прекратилась, и наш десант благополучно высадился на берег, а также на лежавшие на мели турецкие пароходы, подошли поближе и связались с флагманом императрица Мария, попросив принять шлюпку. Разрешение было незамедлительно дано, и вскоре наш катер устремился к флагманскому кораблю эскадры. Упустить такой благоприятный момент встретиться и поговорить с Нахимовым я не мог, поэтому отправился лично. По мере приближения становилось ясно, что победа при Синопе не далась нашему флоту даром. Больше всех пострадал Ростислав, попавший под продольный огонь турецких пароходов с малой дистанции, но хватало повреждений и на других кораблях. Когда катер подходил к борту императрицы Марии, на нас было устремлено множество любопытных взглядов. Все же быстроходный паровой катер пока еще диковинка для многих моряков. Подрулив к сброшенному шторм-трапу, подали Фалине, и вот я уже стою на палубе флагмана Черноморского флота. И Сашканцев на меня с интересом поглядывает сам Павел Степанович Нахимов, победитель Синопского сражения. Сказал бы кто мне об этом раньше, не поверил бы. Представляюсь встретившему меня мичману и докладываю о цели своего визита, после чего меня провожают нашканцы. Вокруг суета, команда уже занялась устранением повреждений. Группа офицеров, среди которых выделяется фигура Нахимова в адмиральском мундире, не скрывая интереса, смотрит на столь необычного визитера. Поскольку я лицо сугубо штатское, воинского чина не имеющее, а появиться на военном корабле в боевой обстановке в штатской одежде, верх нелепости, выбрал промежуточный вариант. Черная тужурка с золотыми пуговицами, какие обычно носят капитаны и их помощники на коммерческих судах, вполне сойдет. По крайней мере, не сочтут за какого-нибудь коммерсанта из Одессы. Здороваюсь и представляюсь командующему. Рассказываю заранее составленную легенду, что оказались здесь совершенно случайно, но не смогли пройти мимо, не оказав помощи нашему флоту, после чего предлагаю свои услуги, что вызывает искреннее удивление у всех присутствующих. Причем больше всех у Нахимова. Юрий Александрович, благодарю вас за помощь. Конечно, она оказалась весьма кстати. Без этого Ростиславу пришлось бы туго. Но чем вы еще можете нам помочь? Ваше превосходительство, если турецкие пароходы не повредили днище при посадке на мель, то мы можем сдернуть их на глубокую воду. Вам трофейные пароходы нужны? Не отказался бы от таких трофеев. Да вот беда, для них нет команд. Если командиров, вахтенных начальников и матросов я еще смогу выделить, то вот механиков и кочегаров на эскадре нет, а без них воспользоваться пароходными машинами вряд ли удастся. Это вопрос решаемый, ваше превосходительство, и еще я хотел бы сообщить вам важную информацию. Мы можем побеседовать наедине. Когда мы оказались в каюте адмирала, озвучил ему ту же информацию, что и Корнилову, только с поправкой на уже произошедшие события. Однако это не стало неожиданностью для Нахимова, а присутствие английской и французской эскадры возле Константинополя он знал. Но вот как далеко они смогут зайти в своих действиях, оставалось загадкой. Многие в штабе Черноморского флота считали, что все ограничатся брецанием оружия, как уже было не раз. В то, что Англия и Франция объединятся и начнут открытые военные действия против России, мало кто верил. Уж очень фантастичным выглядел такой союз. Пришлось проявить все свое красноречие. Ваше превосходительство, я уже говорил об этом адмиралу Корнилову, теперь говорю вам. Вопрос о вступлении Англии и Франции в войну на стороне Турции можно считать решенным. Эскадра Осман-Паши разгромлена. Если сейчас еще и армия Абди-Паши увязнет на Кавказе, то англичане и французы начнут действовать. Сначала введут свои корабли в Черное море, а весной начнут войну с нами. Юрий Александрович, не могу не задать один вопрос. Вам что-то известно? Да, ваше превосходительство. Поэтому так и говорю. Не думаете же вы, что я совершенно случайно оказался возле Синопа в нужное время, и просто ради забавы совершаю прогулку у турецких берегов? Понимаю. Хорошо, приму к сведению. А что вы говорили о турецких пароходах? Если пароходы не пострадали, и в состоянии выполнить переход до Севастополя, то я могу выделить на них механиков и кочегаров. Только добавьте матросов в помощь. Особых умений от них не потребуется. Мои люди подскажут, что делать. Буду вам весьма признателен, Юрий Александрович. А на орудия вашего завода рассчитывать можно? Уж очень результат впечатляет. Можно, ваше превосходительство. Но только если в морском ведомстве проявит интерес. Если снова начнутся бесконечные согласования в высоких кабинетах, и стенания по поводу дороговизны, то орудия могут прибыть в Севастополь, когда уже война закончится. К сожалению, такой вариант развития событий не исключен. Ладно, будем надеяться на лучшее. Разговор получился долгим и весьма содержательным. За это время пришла информация с берега от десантных партий. Турецкие солдаты сбежали. Население Синопа тоже не горит желанием воевать. 3 турецких парохода брошены экипажами. Но если Меджерити Джарита и Регли просто сидят на мели, то вот Первозбахри получил сильную течь, и его спасение под вопросом. Эскадра простояла на рейде Синопа еще 2 суток, устраняя повреждения. За это время нам удалось стащить с мели Меджерити Джарита и Регли, приведя их в рабочее состояние. Вот с Первозбахри ничего не получилось. Хоть он и не имел потери осадки, но корпус парохода внутри оказался полностью затоплен по ватерлинию. То ли в результате попадания наших снарядов, то ли было повреждено днище. В любом случае, требовались серьезные работы по поиску пробоин, герметизации корпуса и откачке воды. Поэтому Первозбахри подожгли, действуя по принципу «не доставайся же ты никому». Смешанные экипажи из военных моряков и наших детей подземелья быстро разобрались с трофеями. Конечно, не бог весть какая ценность, турецкие колесники, но с паршивой овцы ход шерсти клок. Когда эскадра покинула Синопскую бухту и направилась в Севастополь, Меджерити Джарит буксировал сильно поврежденный Ростислав, который так и не смогли отремонтировать на месте. Остальные корабли шли своим ходом. Лебеди и Регли вели разведку, следуя впереди эскадры. А вот наши пароходы Крым, Одесса и Херсонис почему-то так и не появились. Глава 7. Новый расклад. Переход до Севастополя прошел благополучно. Дрон, наблюдавший за синопским сражением, не стал задерживаться надолго, и убедившись, что все закончилось, ушел за горизонт. Больше Ганс его не обнаружил. Нам очень повезло с погодой, иначе не уверен, что удалось бы довести Ростислав. Поэтому, когда на горизонте возник Крымский берег, все вздохнули с облегчением. Обогнув мыс Херсонис, эскадра не стала задерживаться на рейде, а сразу же стала заходить в Севастопольскую бухту. Кроме Лебедя, что ни говори, но соваться в западню под названием Севастополь мне не хотелось совершенно. Нахимов может быть и не станет заниматься самодурством, пытаясь наложить лапу на Лебедь. В ходе беседы удалось убедить адмирала в том, что предоставление режима свободной охоты для такого отмороженного на всю голову некомбатанта, как Юрий Давыдов, может оказаться зело полезным как для Черноморского флота, так и для внешнеполитической ситуации в целом. Чем привязывать быстроходный пароход к эскадре, не зная толком, что с ним делать? Да только, в Севастополе ведь еще и князь Меншиков есть, которому Нахимов подчинен, а устраивать скандал с князем мне совершенно не нужно. Поэтому решил действовать оперативно и предельно нагло. К подобному здесь еще не привыкли. Нахимова пришлось поставить в известность во избежание недоразумений. Если бы адмирал заортачился, то я нашел бы кучу причин, чтобы отказать в предоставлении перегонных машинных команд для трофеев. Сдернул их с мели, причем по собственной инициативе, а дальше ваше дело. Хотите, сами с пароходными машинами разбирайтесь. Хотите, идите под парусами. Но Нахимов лишь посмеялся и сказал, что все понимают, поэтому препятствий чинить не будет. В конце концов, мы оказали существенную помощь как во время боя, так и в доставке трофеев, и требовать от нас чего-то большего неразумно. Когда эскадра подошла к Севастополю, Лебедь остался на внешнем рейде и лег в дрейф, спустив на воду 2 катера, которые подошли к трофейным пароходам и следовали рядом с ними. Все это прекрасно видели с Константиновского равелина, закрывающего вход в бухту. Пока эскадра становилась на якорь на внутреннем рейде, катера продолжали держаться рядом с пароходами. Но едва пароходы стали на якорь, тут же подошли к борту, и машинные команды, проинструктированные заранее, быстро перешли на катера, которые, не теряя времени, отправились в обратный путь, на внешний рейд, где были тут же подняты на палубу Лебедя. Командиры трофеев также были предупреждены заранее Нахимовым, препятствий не чинить, поэтому эвакуация личного состава прошла быстро и без эксцессов. К подобной оперативности здесь еще не привыкли, а рисковать своими людьми, которых могут мобилизовать в приказном порядке, я не собираюсь. Пусть его сиятельство сам воюет. Посмотрим, как у него получится при новом раскладе. Но один момент заставил меня насторожиться. Ганс, ведущий авиаразведку, доложил, что в глубине бухты стоят наши пароходы, имеющие повреждения. Значит, был еще какой-то бой, о котором мы не знаем. И узнать об этом пока не получится, поскольку не посылать же опять своих людей в Севастополь. Взяв на борт катера, сразу же дали ход. Надо срочно возвращаться в Одессу, приближается шторм. Из разговоров с механиками, вернувшимися с трофеев, выяснилось, что ситуация в Севастополе ничем не изменилась в лучшую сторону по сравнению с моей историей. Впрочем, механики общались лишь с мичманами и лейтенантами, которых направили на трофейные пароходы, а те могут многого и не знать. Еще меньше знали матросы. Но в общем и целом картина была похожа на ту, что сложилось в моем мире в начале Крымской войны. Шапкозакидательские настроения и пренебрежение к противнику, царящие в верхах. Печально. Когда до Одессы оставалось уже немного, налетел свирепый норд-ост. Море быстро покрылось полосами пены, венчающими гребни волн. Начался дождь, но берег был уже близко и прикрыл лебедь от разгула стихии. Рейд Одессы оказался пуст, все укрылись от непогоды. Входить в акваторию порта пришлось на полном ходу, чтобы не навалило на карантинный мол. И лишь оказавшись в хорошо защищенной гавани, удалось перевести дух. Что ни говори, но зимой и поздней осенью Черное море частенько показывает свой крутой нрав. Очень вовремя мы вернулись. Задуло минимум на неделю, и в море пока делать нечего. Турки тоже нос из Босфора не высунут. Стихия вмешалась в ход войны и временно развела противников. Пока предполагается период затишья. Все пакости, какие только можно было сделать туркам и их покровителям, мы уже сделали. Остается ждать ответного хода просвещенной Европы. Хоть начало Крымской войны пошло и не по их сценарию, но в общем и целом особо сильных различий с моей историей нет. Пост Святого Николая взят противником, хоть и с гораздо большими потерями. Эскадра Осман-Паши уничтожена в Синопе, но это далеко не весь турецкий флот. А английская и французская эскадры как стояли в Мраморном море, так там и стоят. Разве что численность турецких пароходов уменьшили, и Адольфуса Слейда ликвидировали, но в масштабе всей войны это не играет большой роли. Поэтому остается только ждать, что же предпримут наши зарубежные партнеры. Маловероятно, чтобы они отказались от вмешательства в Крымскую войну вообще, но вот степень своего участия изменить могут. Причем как в меньшую, так и в большую сторону. Следуя по акватории порта к причалу, я убедился, что вся наша хулиганская флотилия в сборе. В недавнем прошлом коммерческие пароходы Херсон, Скадовск, Тархан-Кут, Аккерман, Очаков и Измаил уже обзавелись кое-каким вооружением и вполне могли как патрулировать подходы к Одессе, так и совершать набеги на вражеские коммуникации. Правда, в стиле ударил-удрал. Вступать в бой с линейными кораблями и фрегатами противника им лучше не стоило, как и с пароходофрегатами. Хотя, если доставить в Одессу пушки нашего завода и установить хотя бы по одной штуке на каждый пароход, такая волчья стая, ведя огонь с дальней дистанции, может загрызть любого одиночного противника, каким бы сильным он ни был, даже паровой винтовой линейный корабль англичан или французов. Подумаем над этим вопросом. После швартовки к причалу сразу же отправился к командиру порта Новосильцеву, который теперь и командующий хулиганской флотилией. Субординацию никто не отменял, да и последние новости нужно узнать, ибо далеко не все, о чем болтают на одесском привозе, является правдой. Погода стоит мерзопакостная, холодный ветер с дождем, но это все же лучше, чем то, что творится за карантинным молом. Не завидую тем, кого сейчас застал шторм на паруснике, да еще и вблизи подветренного берега. Из истории моего мира знаю, что в этот шторм у турок погибло много судов, причем большинство было выброшено на подветренный берег. Как оказалось, Новосильцев уже знал о нашем прибытии, поэтому принял меня незамедлительно. Он видел, как лебедь входил в порт, и после взаимных приветствий не смог скрыть своего восхищения. «Юрий Александрович, такого я еще не видел, а уж повидал немало за годы службы. Влететь на полном ходу в гавани, быстро остановиться, а затем аккуратно подойти к причалу, такое выше моего понимания. Как вам это удалось? Возможности двухвинтового судна с паровой машиной, Георгий Вадимович. Маневренность гораздо выше, чем с одним винтом, а достаточно высокая мощность и скорость позволяют как свести к минимуму дрейф при проходе узкостей, так и быстро погасить инерцию при запуске машин на задний ход. Так что, ничего сверхъестественного в этом нет. Всего лишь законы физики и умение ими пользоваться. Да уж, как на словах все просто. Но мы к этому еще вернемся. Юрий Александрович, до нас дошли сведения о вашем участии в бою возле Пицунды у поста Святого Николая. Теперь хотелось бы узнать подробности непосредственно от виновника торжества. Рассказ о событиях возле поста святого Николая и о бое возле Пицунды произвел на Новосильцева соответствующее впечатление. До Одессы эта информация уже дошла, хоть и в искаженном виде, где трудно было отличить правду от вымысла. Поэтому Новосильцев решил дождаться, когда мы вернемся в Одессу, чтобы узнать все из первых рук. Уж слишком фантастично все выглядело. Недоверие добавляло то, что командир Флоры Скоробогатов, надо отдать ему должное, не стал принижать наш вклад в победу над тремя турецкими пароходофрегатами, и прямо написал в донесении, что если бы мы не лишили турок хода в самом начале боя, то на такой результат не стоило рассчитывать. Но никто из моряков старой школы, находившихся сейчас в Одессе, в это не поверил, сочтя обычными морскими байками. А поскольку все оказалось правдой, и информация уже ушла в Петербург, то очень может быть, что нас даже как-то наградят. Конечно, не комбатантам рассчитывать на орден Святого Георгия не стоит. Его Скоробогатов получит, причем вполне заслуженно. Но Станислава дать вполне могут, а мне даже вторую степень, поскольку третья уже есть. Может быть, кто-то знак отличия военного ордена получит, или медали. Тут уже все от настроения Николая Павловича зависит, и от того, под каким соусом ему эту информацию преподнесут. Но гораздо важнее было бы, если сделали заказ на наши пушки, а то, снова придется воевать с супостатом ядерным оружием, как в моей истории. Однако это была информация, которая уже пришла в Одессу, хоть и весьма искаженная, но особой новостью для Новосильцева она не стала. Каково же было его удивление, когда он узнал о синопе. Такой славной Виктории флот российский не знал уже давно. Мы первыми доставили эту новость в Одессу, рассказав все подробно, подчеркнув высокую эффективность нарезных казнозарядных орудий, прекрасно показавших себя как в бою возле Пицунды, так и возле Синопа, я поинтересовался, что произошло в Одессе за время нашего отсутствия. И вот тут Новосильцев меня удивил. Стало ясно, что мои игры по вмешательству в ход истории дали неожиданные побочные эффекты. Во время боя в Синопской бухте и после него меня удивило отсутствие наших пароходов. В истории моего мира они хоть и пришли уже после того, как сражение закончилось, и успели лишь пострелять по удирающему тайфу, но все-таки пришли. Ганс обнаружил их в Севастополе, причем со свежими повреждениями. Это объясняло их отсутствие возле Синопа, но создавало новые вопросы. Как выяснилось, Аккерман побывал недавно в Севастополе и вернулся в Одессу на сутки ранее нас. Вот он то и доставил важную информацию. Наши пароходы, громоносец под флагом Корнилова, Крым, Херсонес и Одесса патрулировали неподалеку от Босфора, наблюдая за противником. Турки не предпринимали попыток выйти в Черное море довольно долго. В моей истории султан решил не посылать помощи эскадре Осман-Паши, стоящей в Синопе, решив, что имеющихся сил достаточно. Но здесь что-то заставило его сделать по-другому. Возможно, известие о неудачной высадке десанта возле поста святого Николая вынудило послать подкрепление, а возможно англичане с французами насоветовали. Как бы то ни было, но незадолго до начала Синопского сражения отряд Корнилова обнаружил выходившую из Босфора турецкую эскадру в составе трех линейных кораблей, четырех бригов и двух пароходов. Погода была не вполне благоприятная, но видимость отличная, поэтому русские и турки обнаружили друг друга на большом расстоянии. Командующий турецкой эскадрой понимал, что не может тягаться с таким противником в скорости и маневренности, тем более находящимся на ветре, а посылать два своих парохода против четырех русских – не самое лучшее решение. Поэтому решил воспользоваться своим преимуществом в огневой мощи, отражая наскоки наглых гиуров, если таковые последуют. Количество пушек и их калибр на наших пароходах турки прекрасно знали, поэтому особо и не беспокоились, продолжая следовать своим курсам. Каково же было их удивление, когда один из пароходов, в данном случае громоносец, обогнал флагманский линейный корабль, зашел ему впереди курса и открыл продольный огонь из одной единственной пушки с большой дистанции с высокой точностью. Причем не ядрами, а бомбами. Не все выстрелы попадали в цель, но те, что попадали, наносили катастрофические разрушения. Бомба пробивала обшивку борта и взрывалась внутри корпуса. Турецкий флагман пытался маневрировать, увалившись под ветер, чтобы уйти с гибельной позиции и ввести в действие многочисленную бортовую артиллерию, но это ему не помогло, огонь турок был малоэффективен из-за большой дистанции. Громоносец получил всего лишь одно случайное попадание ядром, не нанесшим фатальных повреждений, чего нельзя было сказать о турецком флагмане. Вскоре на нем начался пожар. Громоносец перенес огонь на следующий корабль в линии. В это время Крым, Херсонес и Одесса атаковали хвост турецкой колонны, находясь в мертвой зоне для бортовой артиллерии линейных кораблей. Противостояли им два турецких парохода, но без особого успеха. Назвать происходящее боем было сложно. Это напоминало нападение волчьей стаи на сильного, но медлительного и неповоротливого противника. Пока Крым, Херсонес и Одесса отвлекали турецкие пароходы, ведя перестрелку с большой дистанции, громоносец вел огонь по второму линейному кораблю, который как ни пытался, так и не мог сократить дистанцию, находясь под ветром. Поняв, что дальнейшее продолжение боя грозит полным разгромом, турки развернулись на обратный курс и поспешили укрыться в Босфоре. Но это удалось не всем. Флагман, 90-пушечный линейный корабль «Пики Зефир» взлетел на воздух. Огонь добрался до пороха в крюйт-камере. Второй линейный корабль, 90-пушечный «Тишрифе», хоть и смог выйти из-под обстрела громоносца, у которого просто закончились бомбы, но получил такую сильную течь, что был вынужден выброситься на берег у мыса Анадолу на входе в Босфор. Перестрелка между турецкими и нашими пароходами не дала заметного результата, попадания были с обеих сторон, но к фатальным повреждениям это не привело. Турки смогли удрать, а громоносец, Крым, Херсонес и Одесса благополучно вернулись в Севастополь. Эскадра контр-адмирала Новосильского к этому времени уже ушла на соединение с Нахимовым, поэтому там об этом бое ничего не знали, а пароходы из-за полученных повреждений решили к Синопу не посылать. Тем более, громоносец израсходовал весь свой запас бомб для нарезного орудия, и оказать существенного влияния на предстоящее сражение с эскадрой Осман-Паши все равно не мог. Во всяком случае, князь Меншиков решил именно так, хоть Корнилов и настаивал на выходе, утверждая, что повреждения не критичны, и пароходы вполне боеспособны. Но Меншиков не захотел рисковать. Вот так, в духе лучших традиций. Похоже, чудес от князя и сейчас ждать не придется. Единственным достижением в сложившейся ситуации, если это можно считать таковым, был благожелательный отзыв Корнилова о новых пушках с рекомендацией заказа этих пушек и скорейшей доставки в Севастополь, хотя бы в ограниченном количестве для вооружения имеющихся пароходов. Видевший своими глазами действия громоносца, адмирал верно оценил потенциальные возможности скорострельных и дальнобойных орудий, установленных на быстроходных паровых кораблях, не зависящих от ветра. Но вот как на это посмотрит в Петербурге, большой вопрос. А пока этот вопрос решается, Корнилов прислал на Аккермане своего полномочного представителя для заказа корпусов бомб в одесских портовых мастерских, как можно больше, поскольку встреча возле Босфора показала, что даже одно единственное орудие может решить исход боя, если умело его применять. На этом Новосильцев и подвел итог. Вот такие дела у нас тут творятся, Юрий Александрович. Мастерские сейчас заняты выполнением срочного заказа Черноморского флота. И поскольку деньги от казны поступают исправно, там вас готовы на руках носить. Ведь именно благодаря вам началось такое шевеление. Так это же хорошо, Георгий Вадимович. А больше никаких поползновений на нашу одесскую вольницу не было, и как наши местечковые каперы себя показали. Ха-ха, местечковые каперы. Хорошие названия. По нашей одесской вольнице пока, вроде бы, все хорошо. Меншиков согласился на создание отдельного отряда береговой охраны в Одессе, состоящего из местных коммерческих пароходов и парусников. Но только на том условии, чтобы от нас, в случае чего, не понеслись вопли «спасите», «помогите». Нападение турок на Одессу и раньше считалось маловероятным, а теперь они тем более сюда не сунутся. Поэтому в Севастополе не думают, что здесь начнется что-то серьезное. Наши пароходы патрулируют подходы к Одессе и совершили крейсерство к Варне, пока погода позволяла. Правда, неприятеля не встретили. Если не считать за неприятеля три турецкие филюги. По сравнению с вашими приключениями здесь у нас тишь да гладь. Это ненадолго, Георгий Вадимович. Попомните мои слова, скоро объединенная англо-французская эскадра появится в Черном море, а с ней и остатки турецкого флота. К сожалению, вынужден с вами согласиться. До меня тоже доходят тревожные вести из Константинополя. Но как знать, может все ограничиться одной лишь демонстрацией силы. Все же, встревать в эту войну ради спасения Турции. Неужели в Лондоне и Париже все поголовно лишились рассудка? С Англией понятно, она постоянно гадит России, но Франция, Наполеон III забыл, чем кончил его дядюшка, а ведь он тоже собрал под свои знамена почти всю Европу для похода на Москву. К сожалению, Наполеон III из той породы людей, которые не могут учиться на чужих ошибках. Я был во Франции 2 года назад и видел своими глазами, что он там устроил. У этого человека маниакальная жажда власти и славы. Англичане очень тонко на этом сыграют, предложив отомстить проклятым московитам за разгром великой армии и бегство его дядюшки из Москвы. Жаль, ну, ничего, встретим. Решив все вопросы с Новосильцевым, взял извозчика и отправился к Кипариде. Думаю, у хитромудрого грека гораздо есть более полная информация о происходящем в Константинополе, чем у командира порта. Нет никаких сомнений, что Новосильцев тоже пользуется услугами одесских контрабандистов, но они будут сообщать ему только то, что сочтут допустимым и неспособным нанести урон их деятельности. Рисковать своим контрабандным бизнесом, сообщая опасную информацию, греки не захотят, а мне даже незначительная с виду деталь может рассказать о многом. Кипариди оказался дома и ждал меня, поскольку многие видели возвращение лебедя. Лишний раз убеждаюсь, что новости в Одессе распространяются с неимоверной быстротой. Точно так же, как непостижимым образом последние константинопольские новости добираются до Одессы гораздо быстрее, чем до Вены, Софии или Бухареста, не говоря о каких-нибудь глухих углах самой Османской империи. Вот и сейчас, расположившись за богато накрытым столом, Кипариди сообщил то, чего еще и Новосильцев не знает, не говоря о Меншикове, Нахимове и Корнилове. Перечислив точный состав находящихся на рейде Константинополя английская и французская эскадр, а также о царящих там настроениях, грек поинтересовался дальнейшими действиями группы наших диверсантов в Константинополе. Все реально выполнимо, Юрий Александрович. Англичане и французы настолько уверовали в свою безопасность и безнаказанность, что провести выборочное минирование кораблей нет никакой сложности. Вы оказались абсолютно правы. Очередная русско-турецкая война началась еще до окончания 1953 года, и очень может быть, что Англия с Францией в своей ненависти к России могут пойти даже на то, что объединят свои усилия и вступят в войну на стороне Турции. Английские и французские офицеры в Константинополе обсуждают это, как что-то уже решенное. А я в этом нисколько не сомневаюсь, Дмитрий Филиппович. Но устраивать диверсии в Константинополе пока еще рано. Причем не только против английских или французских кораблей, а вообще, в том числе и против турок. У нас есть возможность провести только одну успешную акцию. Причем дело не только в количестве мин. После первого же их применения противник обязательно усилит меры безопасности, и так вольготно действовать нашим людям уже не получится. Поэтому надо выжать максимум возможного из единственной диверсии. Вы говорите о французских кораблях, обшитых толстым железом? Да, все прочие, что есть у англичан и французов, уничтожаются артиллерией. Но вот в эффективности огня новых пушек против таких кораблей у меня уверенности нет, даже на малой дистанции. Поэтому нам надо ни в коем случае не допустить прохода этих латников в Черное море. Англичане не восприняли данную идею всерьез, но французы решили попробовать. И очень скоро 3 обшитых железными плитами паровых корабля будут готовы вступить в строй. Если задумка французов окажется успешной, то эта троица может весь наш Черноморский флот перемолоть на дрова без особого для себя ущерба. Понятно. Значит, скажу нашим, чтобы сидели тихо и занимались исключительно сбором сведений. Тем более, они там неплохо устроились. Обсудив все вопросы с Кипариди, сначала думал нанести визит своим родственникам, но день уже клонился к вечеру, поэтому резонно рассудив, что если идти в гости к дяде с тетей, то это надолго, решил перенести визит на следующий день и отправился к Циле, заглянув по пути в ювелирную лавку. От меня не убудет, а барышне приятно. С учетом скорости распространения информации по Одессе, она уже должна быть в курсе о нашем возвращении, а посему, будет ждать. Как бы ни осуждали ханжи женщин с пониженной социальной ответственностью, но в это время практически все они четко выполняют взятые на себя обязательства, ибо репутация значит очень много в их бизнесе, а антибиотики еще не придумали. Антибиотики – это идея. Можно подтолкнуть кого-нибудь из моих знакомых эскулапов к созданию того же пенициллина. Для начала и его хватит. А дальше, будем посмотреть. Однако, вечер быстро перестал быть томным. На подходе к дому Цили я заметил слежку. Довольно грубую и непрофессиональную, что наводило на мысли о местном криминале. Поскольку мой таинственный оппонент не мог заранее знать, по какой именно дороге я пойду, значит, выставил посты на всех имеющихся направлениях и ждал. Поскольку уже знает, что я нахожусь в Одессе, и уверен, что к цели Майдельман я приду обязательно. Не в этот день, так в следующий. Что же, подыграем. Создать у противника уверенность в том, что тебя легко просчитать, тоже неплохо. Ликвидировать меня пока что не собираются, значит, хотят обратиться с каким-то деловым предложением. Вот и послушаем, что предложат. А то, чем черт не шутит, когда Бог спит, может, еще и придем к взаимовыгодному решению. Циля оказалась дома и искренне обрадовалась встрече, в том числе и маленькому презенту из золота, которое благотворно влияет на настроение абсолютно всех барышень. Но когда первые восторги улеглись, и я дал понять, что сначала поговорим о деле, Циля тут же выключила режим милой кошечки и стала серьезной. Назревает гимбель, Юра. Снова этот шлемазл появился, который меня обхаживал. На этот раз действовал по-другому. Не просил шпионить, а просто и без затей попытался меня перекупить, предложив очень хорошую, как ему казалось, цену. Но я-то знаю, чем такие предложения заканчиваются. Поэтому отшила его, сказав, что обманом клиентов не занимаюсь, и что у него столько денег нет, сколько я стою. Уж прости, что не согласовала с тобой это раньше, но срочно был нужен серьезный аргумент. Сказала, что ты до такой степени на меня запал, что хочешь забрать с собой в Петербург и предложил достойное содержание. Естественно, терять такой шанс я не хочу, и любые выгодные предложения мной больше не рассматриваются. После этого он отстал. Видно, понял, что тягаться с наследником промышленной империи Давыдовых ему не по зубам. Ты не сердишься за мое самоуправство? Нет, Циля, все ты правильно сделала. Раз уж зашел такой разговор, то давай ускорим события. Я действительно хочу забрать тебя в Петербург, после того, как закончу дела в Одессе, и предложить тебе весьма достойное не содержание, а жалование. У тебя светлая голова и ты прекрасно анализируешь ситуацию, находя верное решение. Мне такие люди нужны. Причем внешне это никак не будет заметно. Для всех ты так и останешься моей пассией. Мы будем регулярно встречаться, но о твоей истинной деятельности буду знать только я. Если захочешь выйти замуж, то не буду препятствовать. Просто изменим порядок наших встреч, чтобы все оставалось тихо. Но если переезжать в Петербург, тебе придется принять православие, иначе будут проблемы. Ты согласна на такой шаг? Я-то согласна. Тем более, по ряду причин у меня и так большие разногласия с Рэбе. Но у тебя из-за меня проблем не будет, скажут, связался с жидовкой. Ведь Петербург, не Одесса, здесь этим никого не удивишь. А вот в столице все по-другому. Не будет у меня проблем, а на слухи мне наплевать. Заодно сразу выяснится, кто есть кто. Если так, то можете на меня рассчитывать, Монженераль. Но чтобы быть полезной, мне нужно сначала ознакомиться с состоянием дел в Петербурге. Причем не только по газетным статьям. Ну вот и славно. А теперь, когда с делами решили, иди ко мне, моя шалунья. Пошалили мы знатно, уснув далеко за полночь. Ганса заранее оставил наблюдать с воздуха за подходами к дому Цили. Если вдруг какие нехорошие личности захотят испортить нам встречу, то он сразу вмешается и предупредит. Правда, без хохмы не обошлось. Ведь постоянный канал ментальной связи у меня теперь не только с Гансом, но и с Ванькой. Блокировать доступ Ваньки к своей тушке я не стал. Зачем? Пусть смотрит, что я творю, и набирается опыта. Гансу-то без разницы. Он за сотню с лишним лет нашего общения всякого насмотрелся. А вот скромник Ваня поначалу был шокирован тем, что мы вытворяли с Цилей. Особенно в первый раз. Правда, в процессе не лез, зато потом засыпал меня вопросами. Юрка, но разве так можно? Это же противоестественно. Дурень ты, Ваня. Очень даже можно. Это христианство сделало плотские утехи грехом, а на Востоке они являются искусством. И в моем прежнем мире тоже. Нет ничего противоестественного, постыдного и неприличного в отношениях мужчины и женщины, если им обоим это нравится и не наносит вреда здоровью. Как получишь новую тушку, не забывай об этом. Все женщины от тебя без ума будут. Ага, тебе сейчас хорошо говорить. А мне что делать? Смотри и учись. Не забывай, что впереди у тебя практически в ЕЧНСТ мягкий знак. И думаю, что новую тушку ты получишь довольно скоро. В течение нескольких лет. Есть у меня кое-кто на примете. А кто? пока что не могу точно сказать, как дело пойдет. Вот и сейчас, когда мы с Цилей наконец-то угомонились, и она вскоре уснула сном младенца, Ванька не удержался. «Юрка, ты не перестаешь меня удивлять, и откуда ты столько всего знаешь? А ты поживи с мое, помотайся по разным планетам, тоже узнаешь. Кстати, хочешь, я тебя сейчас с Цилей местами поменяю?» Она уже спит. Ганс ей потом память подчистит, и она утром ничего не вспомнит. «Узнаешь, как оно в женской ипостаси. Не бойся, приставать не буду, если только сама не захочешь. Хе-хе. Ой, нет, Юрка, я к таким изыскам еще не готов. Это ты привык следовать железному правилу «не путай съепья, разведчика, с телом». И тебе без разницы, в чью тушку вселяться, хоть в мужчину, хоть в женщину. А я пока так не могу. Но как раз об этом и хотел с тобой поговорить. Как ты смотришь на то, чтобы на короткое время подсаживать меня в кого-то из турок, для выполнения какого-нибудь задания, после которого надо быстро исчезнуть? Так от меня хоть какая-то польза будет. Если Ганс потом этому турку память подчистит, то никто ничего и не узнает. ХММ, Ваня, а это интересно, но только если подвернется что-то действительно важное, и объект внедрения не привлечет внимания. Молодец, мыслишь в правильном направлении, но это мы еще обсудим. Так что, не хочешь в Цилю, не е, как-нибудь в другой раз, и если только приставать не будешь, как хочешь. Ганс, займись просвещением Вани, ознакомь его со всей Камасутрой, еще ветку персика добавь, да и вообще все, что у тебя есть, а то он совсем дремучий в этой области. Принято, командир. Не волнуйся, я к моменту внедрения из него настоящего Казанову сделаю, научу всему и модернизацию его новой тушки проведу, чтобы все бабы визжали от восторга. Слышал, Ваня, давай, учись. Ладно, Ганс, раз Ваня в Цилю не хочет, вы там оба бдите, а я спать буду. В случае чего, буди. Если кто-то ночью в дом полезет, действуй станнером, но не летальным импульсом. Я потом сам разберусь. Принято. Спокойной ночи, командир. На следующее утро, воздав вместе с Цилей должное Камасутре, я договорился с ней по поводу вечера и направился в порт. До того, как идти в гости к дяде, надо посмотреть, что творится на борту. Очевидно, в моем хозяйстве ничего серьезного за ночь не случилось, поскольку все знают, где меня искать, но убедиться все-таки надо. Перед выходом из дома запросил у Ганса обстановку. Он уверил, что хоть дом и пасут, но это явно не подготовка покушения. Все рожи незнакомые, в базе данных отсутствуют. Кому же это я опять понадобился? Кое-что прояснилось, когда дом Цили скрылся за углом. Извозчика брать не стал, решил пройтись пешком. Остановился на перекрестке перед тем, как перейти проезжую часть, и тут ко мне подскочил мальчишка лет 12, следовавший по пятам все это время. Вначале подумал, что карманник вышел на промысел, но пацан не имел противоправных намерений, а протянул мне конверт. «Дяденька, вам просили передать», и тут же убежал. Никаких надписей на конверте не было. Пожав плечами, сунул его в карман и пошел дальше, как ни в чем не бывало. «Значит, кто-то хочет установить со мной связь, играя в шпионские игры. Слежка никуда не делась, и топтуны видели, что особого интереса к посланию я не проявил, хоть не выбросил, и то хорошо. Теперь можно надеяться, что информация до меня все же дойдет. Пусть не сразу, но дойдет. Понервничайте пока, господа. Мне ваши шпионские игры порядком надоели». По дороге нашел укромное непросматриваемое место, где Ганс смог снизиться, не отключая режим мимикрии, и разместился у меня в кармане. Сейчас лучше иметь своего друга и компаньона поближе. Уж слишком ситуация начинает напрягать. Придя в порт и поднявшись на борт «Лебедя», убедился, что здесь все в порядке, и занялся посланием. Пришлось подключить к этому делу Ганса, поскольку не дам гарантии, что вместе с письмом в конверте не находится яд, действующий через кожу. История знала подобные примеры. Надев кожаные перчатки, осторожно разрезал конверт ножницами и извлек пинцетом свернутый лист бумаги, положив все на металлическое блюдо. Ганс тут же занялся письмом, но яда не обнаружил. Значит, кто-то действительно хочет установить со мной контакт. Однако, после прочтения послания мне уже так не казалось. Неизвестный адресат требовал 10 тысяч рублей за освобождение Пашки, а также все бумаги, находившиеся в особняке, где они проживали. Иначе, дальше следовало перечисление разных ужасов, рассчитанных на впечатлительных барышень. Если бы не знал истинного положения вещей, то мог бы и поверить. платить все равно не стал бы, а организовал поиск и спасение Пашки. Но теперь, сыграем скупердяя, которому наплевать на похищенного друга, и который не собирается отдавать каким-то бандитам 10 тысяч. Пусть подергаются. Уже ясно, что деньги сюда приплели для большей достоверности, а вымогателей на самом деле интересуют бумаги. А из этого следует, что Паша серьезно влип. Если мои предположения верны, и мотивом похищения является желание Пашки присвоить себе изобретение радио с бегством в Европу, то значит что-то у него пошло не так. Скорее всего, он не смог воспроизвести работающую установку, поскольку Иван, надо отдать ему должное, к вопросам секретности относился достаточно серьезно. Доступа к его бумагам Пашка не имел, и когда заказчик понял, что получил не совсем то, что хотел, решил исправить ситуацию, представив все, как похищение с целью выкупа. Выглядит вполне правдоподобно. А почему так долго ждал? Да мало ли, как обстоятельства могли сложиться. Но в этой истории есть один подозрительный момент. Если предположить, что заказчик данного преступления господин Спиранский, или те, кто его послал, который ранее задействовал Чумака и его банду для организации моего похищения, то он знает, что я ничего платить не буду, а приду и перестреляю всех вымогателей. Какой же тогда смысл требовать с меня деньги? Или все же решили попытаться? Вдруг получится? Сумма-то для меня небольшая, а бумаги в их понимании меня вообще не интересуют. Возможно, возможно. Но это в том случае, если речь идет о господине Спиранском. А если это вообще новые игроки, раньше не засветившиеся, и о которых я ничего не знаю, и против меня в Одессе работают разные противники, интересы которых, если и не взаимоисключающие, но как минимум не мешают друг другу. И тем, кто стоит за бегством Пашки, нужен не я лично, а именно документация на изобретение, а требование денег лишь для того, чтобы замаскировать истинную цель. Поскольку Паша, сучий потрох, оказался не тем, за кого себя выдавал, и на поверку его ценность для заказчика оказалась близкой к нулю. Возможно такое? Вполне. Поэтому включаем режим скупердяя. Что там эти лихаимцы от меня хотят? Прибыть для переговоров в трактир на Молдаванке? Перебьются. Юрий Давыдов, редкостный жмот, и расставаться даже с жалкими, в его понимании, 10 тысячами не собирается. Поэтому ни в какой трактир на Молдаванке не пойдет. И вообще, он уже забыл об этом инциденте, и не собирается снова копаться в дерьме, поскольку ему от этого одни убытки. Помимо того, что пришлось раненому Ваньке лечение оплачивать, так еще потом и хоронить его за свой счет. Сплошное расстройство. А тут еще и 10 тысяч кому-то подавай. Обломайтесь, господа хорошие. Активных действий на море пока не предполагалось, поэтому на «Лебеде» решили сделать профилактику машин и котлов, а я занялся береговыми делами. Сначала встретился с командиром нашего отряда быстрого реагирования ротмистром Игнатовым и обсудил сложившуюся ситуацию. Но здесь особых проблем не было. При молчаливом нейтралитете полиции Одесса была порядком вычищена от уголовного элемента силами нашего отряда совместно с греческими контрабандистами, которых засилье грабителей уже порядком достало. А со смертью Василия Чумака, державшего в кулаке всю бандитскую братью, началась грызня за власть среди его приближенных, что способствовало успеху мероприятия. Конечно, уличные карманники и немногочисленные воры-медвежатники никуда не делись. Эти две группы криминальных специалистов искоренить силовым методом практически невозможно. Но вот на грабителей устроили настоящую охоту, ловя их на живца. В результате на улицах Одессы и на близлежащих дорогах стало спокойно. Те из уголовников, кто уцелел в этой войне на истребление, подались из Одессы в более безопасные места. Не знаю, был ли какой-то негласный уговор между полицейским начальством и греками, но полиция не мешала данному мероприятию, и появлялась только тогда, когда участников уже и след простыл. А поскольку пострадавшие были ей хорошо знакомы, то все списывалось на внутренние разборки между бандитами. То есть все шло своим чередом, и ничего настораживающего вроде бы не происходило, за исключением одного момента. Были попытки установить доверительные отношения с Игнатовым со стороны иностранцев. Иностранцев в Одессе хватает, но раньше отставной ротмистр никого из них не интересовал, а тут стали в друзья набиваться. Хотя, ни о каких неправомерных действиях речь не шла, это были попытки именно установления дружеских отношений. Также был ряд попыток завербовать людей из нашего отряда, но там все проходило в гораздо более грубой форме. После озвучивания выгодного предложения говорившего брали за шиворот и сдавали начальству, иногда в сильно помятом виде. Поэтому вскоре такие попытки прекратились, и оппоненты решили сменить тактику, разрешив Игнатову пойти на контакт и завести друзей среди тех, кто так старательно в них набивается. Решил тоже провести кое-какие мероприятия по нанесению беспокойства нашим зарубежным партнерам, а то, слишком вольготно они себя здесь чувствуют. И если мои предположения верны, то из дела о похищении Пашки тоже торчат длинные английские уши, поскольку бежать он мог только в Англию, во Францию вряд ли. Уж слишком напугано российское общество кровавыми событиями во Франции, что учинил Наполеон III 2 года назад, да и в Петербурге все четче просматривается английский след. День прошел в обычной текучке. Посетил портовые мастерские, встретился с Яшей Розенблюмом, подкинув ему кое-какие идеи. Затем нанес визит дяде Савелью, где в честь моего триумфального возвращения устроили званый обед с большим количеством гостей, чего я совершенно не ожидал, а вечером снова отправился к Циле. То, что меня пасут, было заметно даже дилетанту. Оно и понятно, на встречу в трактире в назначенное время я не пришел. Вот и задергались оппоненты. Хотят выяснить, в чем дело. В довольно людном месте ко мне подошел прилично одетый тип и, поздоровавшись, без обиняков спросил о причинах моего неправильного поведения. Я же изобразил удивление. «Простите, сударь, но какое мне до этого дело? Но как же так, господин Давыдов? Ведь это ваш друг. Вы не совсем верно понимаете ситуацию, господин Иванов». «Так вот, господин Иванов, данный человек является моим работником, а не другом. Точнее, являлся. Таких друзей у меня сотни на заводах работают. Но это не главное. Он грубейшим образом нарушил мой приказ и начал своевольничать, даже не поставив меня в известность. Поэтому все дальнейшие события – закономерный результат. Платить за этого идиота я не собираюсь. Ни 10 тысяч, ни даже рубль. Хватит того, что я его собутыльника за свой счет похоронил. Они, оказывается, на пару куролесили. Жалко, что слишком поздно это выяснилось. Поэтому можете делать с этим сластолюбцем все, что хотите. Мне он не нужен. У вас есть еще какие-то предложения ко мне? Нет. В таком случае, разрешите откланяться. Всего вам доброго. И я пошел дальше, как ни в чем не бывало. А господин Иванов завис, глядя мне вслед. Такого ответа мои оппоненты явно не ожидали. А вот про бумаги мнимый Иванов упоминать не стал, иначе сразу обозначил бы свой истинный интерес. Теперь поглядим, что господа островитяне, в чем у меня уже нет сомнений, предпримут. В какой-то степени сложившаяся ситуация может обезопасить Цилю. Ведь если я даже за своего ценного работника не захотел платить, то глупо надеяться, что стану платить за спасение содержанки. Этого добра в Одессе хоть отбавляй. Глава 8. С Рождеством. Следующие дни прошли тихо. Поняв, что стрясти с меня выкуп за Пашку не получится, неизвестные оппоненты отстали. Правда, сделали попытку выяснить, куда же делись все бумаги из особняка, где обитали Пашка с Ванькой, войдя в контакт с прислугой. Но прислуга не была в курсе происходящего, поэтому сообщила то, что видела. Все найденные бумаги изъяла полиция. Тем более, это было правдой. А то, что действительно содержало важную информацию, грозбух Ваньки, я вовремя забрал из тайника и унес на лебедь. Если господам островитянам очень надо, пускай сами ищут подходы к полиции. Никто им облегчать жизнь не собирается. Дело с похищением Пашки стало классическим висяком. Полиция о недавнем выходе преступников на меня сообщить пришлось. Не хочу, чтобы возникли ненужные подозрения, если эта история все же всплывет. Свой отказ платить обосновал тем, что не поверил вымогателям. Если человека похищают с целью выкупа, то сообщают об этом незамедлительно. А спустя столько времени, что-то здесь нечисто. Пристав Белецкий согласился со мной, высказав предположение, что это вообще какие-то левые типы, не причастные к преступлению, и решившие попробовать заработать. По принципу, а вдруг прокатит, такие случаи в Одессе уже бывали. Белецкий приобщил к делу послание от вымогателей, но честно предупредил, что шансов на успех очень мало, такие дела если и раскрываются, то случайно. Уж слишком много времени прошло с момента похищения, и Павла Серебрякова, скорее всего, уже нет в живых. Возможно, он оказал сопротивление и был убит, поэтому похитители и не стали требовать выкуп. Увы, такое тоже бывало.